и изнасиловали. В товарном вагоне отправили на Украину и приговорили к каторжным работам. Оборванные, спотыкающиеся, повенчанные с грязью, суки, говорила она, вот кто мы были. Когда война кончилась, никто даже не позаботился сказать нам об этом. Наша трагедия была нескончаемой. Мы не значились ни в каких списках. Мы бесцельно брели по разрушенным деревням. Любому, у кого была какая-нибудь черная и бессмысленная работа, достаточно было поманить нас, и мы ее выполняли. Она отодвинулась от меня, чтобы жестами сопровождать свой рассказ. Я подошел к окну, слушал и глядел сквозь пыльное стекло на голые ветви деревьев без листьев и птиц. На трех пыльных оконных стеклах были грубо нарисованы свастика, серп и молот, звезды и полосы. Я нарисовал эти символы несколько недель назад в конце нашего с Крафтом спора о патриотизме. Я усердно прокричал «Ура!» каждому символу, разъясняя Крафту смысл патриотизма, соответственно, нациста, коммуниста и американца. «Ура! Ура! Ура!» — прокричал я тогда. А Хельга все пряла свою пряжу, ткала биографию на безумном ткацком станке истории. Она убежала с принудительных работ через 2 года и на следующий день была схвачена полоумными азиатами с автоматами и полицейскими собаками. 3 года провела она в тюрьме, рассказывала она, и затем ее отправили в Сибирь переводчицей и писарем в регистратуру огромного лагеря военнопленных. Хотя война давно уже кончилась, здесь, в плену, еще находились 8000 эсэсовцев. Я пробыла там 8 лет. К счастью для себя, загипнотизированная этой несложной рутиной. У нас были подробные списки всех узников, этих бессмысленных жизней за колючей проволокой. Эти эсэсовцы, некогда такие молодые, сильные, поджарые, наводившие страх, стали седыми, слабыми и жалкими, говорила она. Мужья без жен, отцы без детей, ремесленники без ремесла. Говоря об этих сломленных эсэсовцах, Хельга задавала загадку сфинкса. Кто ходит утром на 4 ногах, в полдень на 2, вечером на 3? И сама себе ответила: человек. А потом ее репатриировали, некоторым образом репатриировали. Ее вернули не в Берлин, а в Дрезден, в Восточную Германию. Заставили работать на сигаретной фабрике, которую она описывала в удручающих подробностях. Однажды она сбежала в Восточный Берлин, оттуда перешла в Западный. Вскоре она вылетела ко мне. «Кто оплатил тебе дорогу?» — спросил я. «Ваши почитатели», — с жаром ответил Джонс. «Не думайте, что вы должны благодарить их. Они считают себя настолько обязанными вам, что никогда не смогут вам отплатить». «За что?» — спросил я. «За то, что вы имели мужество говорить правду во время войны, когда все остальные лгали», — ответил Джонс. Глава 17. Август Краптауэр отправляется в Волгаллу. Вице-бундесфюрер по собственной инициативе спустился с лестницы, чтобы принести багаж моей Хельги из лимузина Джонса. Наше с Хельгой воссоединение сделало его снова молодым и галантным. Никто не знал, что у него на уме, пока он не появился у меня на пороге с чемоданом в каждой руке. Джонс и Килли оцепенели от страха за его синкопирующее, почти остановившееся больное сердце. Лицо...